Эдуард Вениаминович Лимонов. Монголия. Читает Абрамов Андрей. Аннотация. Я дал этой книге условное название «Монголия», надеясь, что придумаю вскоре окончательное, да так и не придумал окончательное. Пусть будет «Монголия». Супермаркет — это то место, куда в случае беспорядка в городе следует вселиться. Когда я работал на заводе «Серп и молот» в Харькове, то вокруг был только металл. Надо же, через толщу лет снится мне, что я опаздываю на работу на третью смену и бегу по территории, дождь идет. Отец мой в шинели ходил. Когда я его первый раз в гражданском увидел, то чуть не заплакал. Кронштадт прильнул к моему сердцу таким ледяным комком, своими казарменными пустыми улицами, где ходить опасно. Сверху вот-вот что-то свалится, стекло, мертвый матрос, яблоко, кирпичи. Ложусь, укрываюсь одеялом аж до верхней губы, так что седая борода китайского философа оказывается под одеялом. И тогда говорю: «Здравствуй, мама!» Ясно, что она не отвечает словесно, но я, закрыв глаза, представляю, как охотно моя мать, серая бабочка с седой головой, устремляется из пространств вселенной, где она доселе летала поближе ко мне. «Подлетай, это я, Эдик!» Ну и тому подобное, всякое другое, найдете вы в книге «Монголия». Ваш Эдуард Лимонов.